Глава 21. «Ну что, девчонки, как там успехи?» – спрашивает Карина, одна из бухгалтеров в нашем чате. «Ждем ТЗ. Техническое задание», – отвечает Женя из отдела пиара. Миша просит что-то грандиозное, но точные требования потом сообщит. «Светик, что с Антошей?» – спрашивает Вика. «А что с ним?» «Они с Мишкой совсем не разговаривают. На нем просто лица нет. Узнаю, что к чему. А то мы долго будем организовывать корпоратив», — просит секретарь нашего зама. А точнее, главная собирательница сплетен. А еще точнее, Вика. «Ну что я могу сказать? Странно, что она вообще у меня спрашивает, а не разузнала все сама. Наверняка поссорились из-за текущего положения дел. Обычно Вика из этого трагедию делает, но сейчас исключительный случай. Антон переживает из-за утечки важной информации. Миша, скорее всего, из той же оперы. Я просто секретарь, мне не сообщают больше необходимого». Кого пытаюсь обмануть? С недавнего времени я не только «принеси, подай, распечатай, закажи, отмени, спрячь, назначь, пригласи», но и личный работник. Только что именно подразумевается под этим словом? По контракту все что угодно, но на деле я остаюсь обычным секретарем, как и всегда. Только теперь живу с боссом в шикарной квартире и больше не работаю в треклятом стриптиз-клубе. Буду ли скучать? Вряд ли. Максимум по хорошей компании, по смеху девочек во время перерывов, но не более. Меня держала там только зарплата, однако теперь, когда деньги переведены, держит лишь один мужчина. Красивый, холостой, да еще и богатый. Мечта каждой адекватной девушки, только со мной они не совсем вяжутся. На отношения с ним, кроме деловых, не рассчитываю, а уж тем более на какую-то любовь. Посудите сами, как у такого бабника, как Антон Борисович, может появиться постоянная пассия. Мне кажется, он так и умрет холостым, причем довольно рано, если не расскажет о своих планах на мою персону. Время близится к обеду, а я никак не пойму, что нужно шефу. Он такой же, как и обычно, не требовал ничего криминального или пошлого. Принеси, распечатай, договорись. Все. Обычный будний день, как и раньше. Если бы не наш договор, подумала бы, что мы вернулись в прошлое, когда наши отношения были исключительно деловыми. Однако его утренний взгляд, который проникал буквально под кожу, невозможно забыть. Он заставляет отвлечься от работы, вспоминать его без конца. Как и хитрую улыбку, как и шикарное подтянутое тело. «Черт бы тебя побрал, Антон Борисович! Нельзя быть таким красивым!» «И что мне делать? Ждать наказания и мучиться неизвестностью, или же выпытать все самой?» Ответ, как ни странно, пришел сию же секунду. «Светочка, закажи обед в офис на две персоны». «Опачки, на две персоны, значит. Неужели внеплановую важную клиентку ждет? В органайзере никаких встреч на сегодня не назначено». «Ох, Антошка, ты никогда не изменишься. Когда же твой пыл поостынет хоть ненадолго, и ты посмотришь в сторону одной единственной женщины? Надеюсь, ею окажусь не я. Очень надеюсь. Только почему-то при этой мысли внутри как-то неприятно кольнуло. Что-то я стала чересчур эмоциональной в последнее время. Выполняю просьбу шефа и заказываю его любимое блюдо. А гости... Плевать, закажу то же самое. Пусть подавятся этими изысканными блюдами и напитками тоже. Даже вино не буду заказывать, как обычно. Минералкой обойдутся. Фух, все. Заказ отправлен. И пусть только Антошка слово лишнее скажет. Так, стоп. А я почему злорадствую? Почему хочу напортачить с очередным свиданием босса? Давно уже пора привыкнуть. Раньше спокойно относилась к неугасаемому темпераменту босса. А тут... «Света, Света, пора бы тебе успокоиться. Через месяц ты и думать забудешь об этом мужчине. Как раз поправится мама, вернется домой, и мы заживем долго и счастливо». Курьер быстро доставил заказ, и я также быстро отнесла его боссу. Ну как отнесла? Вышагивала походкой от бедра, держа в руках поднос с ароматной едой. Желудок предательски свело легким спазмом. Надо бы тоже покушать. До начала обеденного перерыва всего минут 15-20 осталось. «Ваш обед, Антон Борисович. Вашу спутницу через сколько ожидать?» «Ни через сколько. Неси все к столику». Шеф указывает на кофейный столик рядом с небольшим диваном. «Неужели один собрался столько съесть? Тут все же на двоих заказано. И первый, и второй, и десерт. Даже вторую бутылку минералочки не поленилась добавить в корзину». «Ты куда пошла?» Тут же окликает меня Антон, когда я направляюсь к выходу. «Обед скоро». Смотрю на него непонимающе. «Составь мне компанию». «Это приказ?» «Да». Вот и настал тот момент, когда мы резко забываем деловую этику и переходим к нашему контракту. Шоу начинается. Однако сейчас его ведущий не я, а Антон. И что пришло в его шатенистую голову, тот еще вопрос. Не просто так он первоначально заказал обед на две персоны. Все это спланировано заранее. «Эй, ноги, зачем вы дрожите? Перестаньте. И так кое-как на каблуках стою, а еще вы тут со своим нервным тиком». От лица почему-то кровь отливает, и руки тоже подрагивают вместе с ногами. «Организм, успокойся. Настройся на положительный лад. Я всего лишь поем вместе с боссом. Ничего криминального. Обычный обеденный перерыв. Хотя с этим мужчиной ничего обычного не бывает». «Ох, мое любимое блюдо. Спасибо, Светочка», — довольно пропел шеф. Его лицо тут же засияло, когда он открыл крышку и вдохнул запах рагу. «Да, это его любимое блюдо. Выучила в первые рабочие дни, как и предпочтение в напитках. Только я не ценитель этого блюда. Может, именно поэтому я до сих пор не подошла к дивану, где расположился Антошка? Не то чтобы мне не хочется есть, просто какое-то странное предчувствие внутри вкупе с отвращением к рагу. Даже шаг сделать не могу». «Так, Света, успокойся. Это обед. Обычный обед. А в тарелке лежит ароматное мясо с овощами. Ты всего лишь пообедаешь с боссом и пойдешь работать дальше». «Ты идешь?» Озадаченно смотрит на меня босс. Озадаченно и хитро. Даже на расстоянии вижу в небесных глазах озорство. Он наверняка что-то задумал. Но вопреки душевному порыву сбежать с места происшествия, делаю ответственный и важный в своей жизни шаг. Осознанно загоняю себя в угол. Иду в лапы человека, который может даровать либо боль, либо наслаждение. А учитывая, через какой ад я пронесла его несколько дней назад, наслаждения можно и не ждать. «Улыбаешься?» «Довольно ешь свое чертово рагу, а я даже не могу нормально сесть рядом с тобой. Приземляюсь всего лишь на краешек дивана, боясь, что...» «А чего бояться? Антошку, который довольно уплетает любимое блюдо? Или же его фантазии, которая сейчас наверняка находится в отключке? И чего я себе накручиваю?» «Как трусиха, честное слово. Перед соревнованиями не боялась, а здесь готова в обморок грохнуться, лишь бы не сидеть рядом с боссом. Соберись. Не будь тряпкой. Выдержишь все, даже атаку обаятельного шефа, даже его пристальный взгляд, даже его поцелуи». «Он что, целует меня? Это его губы сейчас рвано и грубо сминают мои. Точно его? Может, я фантазирую?» «Да, занесли меня мысли, не сразу даже близость этого сексуашки почувствовала, а его-то как занесло. Так настойчиво, так близко и так чувственно». Его губы ласкали и в то же время сладко терзали, обводили контур языком, а потом вытягивали зубами мою нижнюю губу. «Мать вашу, разве можно так целоваться?» «Это наш первый поцелуй? Или второй? Может, третий? Хотя, скорее всего, предыдущие мне просто приснились, потому что от этого поцелуя нереально сносит крышу. Вот знаете, как бутылка пива лишается пробки? Так и я потеряла рассудок». За какие-то пару секунд долбанных поцелуев Светлана Новикова готова отдаться красавчику-боссу. Докатились. Я бы назвала себя слабачкой, если бы не договор. Ведь он именно этого хотел, верно? «Твоя задача», — оторвавшись от моих губ, начинает Антон, глубоко вдыхая воздух, — «выполнять мои приказы беспрекословно. Поняла?» «Ну ни хрена себе девки пляшут. А если попросят с крыши спрыгнуть, мне тоже беспрекословно слушаться? Помахать ручкой и с улыбкой на лице сделать шаг в бездну? Ну спасибо, босс. Хорошо же ты заботишься о своих подчиненных». «Абсолютно все. интересуюсь осторожно. «С крыши прыгать не заставлю, и сжигать себя заживо тоже». «Он только что мои мысли прочел? Конечно, можно много всего напридумывать, только итог все равно будет один. Я окажусь в постели, а Антон получит желаемое. Мое тело». «Расслабься, малышка». И снова мои губы оказываются во власти этого невозможно сексуального мужчины. Снова он ласкает их своими губами, сплетается языком с моим в невообразимо развратном танце, а руки, они не покоятся вдоль туловища, а принимают активное участие. Первым делом они перемещают меня на колени к боссу, но в этой позе я не руковожу процессом, а он... Сейчас я не на привате, не смогу показать свои финты, удерживая власть за собой. Только Антон может контролировать мое тело. Только этот мужчина ограничивает наш развратно-сладкий поцелуй и переходит к следующей стадии. Руки за спину. Обопрись на мои колени и прогнись. Без промедления выполняю все его указания. Глаза устремлены в потолок, все тело напряжено, хотя босс попросил расслабиться. Но я не могу, потому что теперь мое тело в полном распоряжении этого сексуального маньяка, этого невозможно обаятельного и привлекательного босса. И мысль о том, что сейчас я позволю ему вытворять все, что душе угодно, вселяет в меня нереальный страх. И что-то еще. Что-то зарождающееся в груди и плавно перетекающее вниз по животу вместе с его ладонью, которая спускается вниз к подолу юбки. «Черт возьми, только не говорите, что мне это нравится. Черт, а меня действительно заводят эти движения. Нравится, как его руки скользят вдоль моего тела. Нравится его потемневший взгляд с расширенными зрачками. Темный такой, как буря. И, мать его, заводит он покруче любой порнухи. А чего стоит эта хитрая ухмылочка на губах? На таких красивых мужских губах? Антоша, ты издеваешься? Хочешь, чтобы я совсем с ума сошла? Да, я обещала по договору отдаваться тебе безукоризненно и столько раз, пока твоя колбаска не насытится женским телом. Только кто тебя просил меня возбуждать? Зачем? Чтобы помнила наш секс на всю жизнь? Да, сейчас будет секс. Секс с этим красавчиком. И многие бы сейчас радовались, только в моей голове далеко не однозначные чувства. Они никак не связаны с радостью. Совсем. Скорее с борьбой. С противостоянием меня и меня, а точнее меня рассудительной и меня непредсказуемой. Но кто в итоге победит? Знаю ответ. Никто. Потому что первенство займет только один человек — Антон Борисович Кравцов. Дразнящими движениями босс расстегивает мою блузку пуговицу за пуговицей, медленно, словно ребенок распаковывает долгожданный рождественский подарок. Сначала виднеется обнаженное декольте, затем грудь, скрытая за тканью лифчика, плоский живот. Он так завороженно смотрит на открывшуюся картину, хотя давно видел меня без одежды. «Твою ж мать! Какая ты сексуальная!» Дыхание перехватывает от этих слов, от его движений, от его прикосновений. Кожа к коже, жесткая рука к нежному телу, как лед и пламя, создают невероятный контраст, распаляющий меня. Да, мать вашу, распаляющий. Я тащусь от всего этого и не могу остановиться. Не могу не выдыхать шумно воздух с губ. Не могу не выгибаться под его ласками. А главное, не могу противостоять, даже если бы очень сильно захотела. Как он там говорил? Расслабься? Ага, 20 раз. Идеальная. В голосе босса откуда-то появляется легкая хрипотца, сводящая с ума. Однако это перестает меня волновать, когда сильная рука притягивает меня за волосы, а его губы снова накрывают мои. На этот раз нежно, но быстро. Эх, что же ты... Если бы задержался чуть подольше, я бы не только поддалась твоему напору, но и сама показала бы поцелуйный мастер-класс. Ты еще не знаешь, как я умею, когда очень хочу. Он недолго окидывает меня взглядом, задерживаясь то на губах, то на груди, а затем... Я даже не знаю, как это назвать. Какое-то извержение вулкана, выброс адреналина, ядерный взрыв. Сравнивайте с чем хотите. Но когда эти сильные и опытные губы сначала накрывают мою шею, покусывают нежную кожу и останавливаются между двумя полушариями, я просто схожу с ума. Антон осторожно отодвинул чашечки, обнажая грудь, и тут же приступил к ласкам. Еще каким ласкам? О, черт! Разве можно так пылко терзать мою грудь? Разве можно играться с сосками так опытно, втягивать их в рот, а затем бить языком так быстро, как колибри взмахивает крыльями? Что же ты со мной делаешь, Антон? Почему заставляешь стонать на весь кабинет? Принуждаешь опираться о твои колени и хватать тебя за волосы и притягивать ближе к себе, к своей груди, которая так давно не видела мужской ласки. А ты хорошо с этим справляешься, с ласками. Если я скажу, что не испытывала чего-то подобного, то напрочь совру и себе, и тебе. Но ключевое слово здесь — нечто подобное, а не то же самое. Теперь я понимаю, почему те важные клиентки так рвались к тебе на прием. Стоило ждать ради такого. Или нет? Ах. Вылетает с губ, когда босс сильно тянет левый сосок зубами, а двумя пальцами свободной руки обхватывает правый. Обед давно позабыт. Даже приятный аромат не напоминает о себе. Действительно, как можно думать о еде, когда тебя ласкает такой шикарный мужчина? Так страстно и горячо. Боже, почему я раньше сама к нему в постель не прыгнула? Что за мысли, Света? Перестань думать, как типичная шлюшка. Ты и так подписала договор, где обязана ей быть, в глазах шефа. Теперь не опускайся в собственных глазах. Мое подсознание право. Знаю. Только как теперь это объяснить себе самой? Возьми их. Антон касается двумя пальцами моих губ. «Покажи, как ты работаешь ротиком». Я так сильно погрязла в наслаждении, что не сразу заметил, когда он прекратил сводить мое тело с ума. Явный намек. Не стоит даже спрашивать, что хочет шеф. Интересно, а если бы колбаску свою предложил, я бы согласилась или сбежала, как наивная девчонка, которая ни разу в жизни не видела наяву мужской половой орган? Неважно. Сейчас это не важно. Подхожу к приказу с ответственностью. Смотрю прямо на шефа, глаза в глаза, и очень аккуратно втягиваю в себя два чуть шершавых пальца. Но этот вкус быстро исчезает, как только я делаю пару движений губами. Имитирую минет. Вхожу, выхожу, немного языком играю и так по кругу. Вы бы видели его глаза. Это не идет ни в какое сравнение с теми мужчинами из клуба. Даже на приват они не смотрели так завороженно и возбужденно, как Антон. Неужели нравится? С ума, наверное, сходишь от фантазий. Только представь, как бы сейчас стояла на коленях на полу, между твоих ног, правой рукой держала бы твою колбаску внушительного размера, левой ласкала бы яички, а мои губы играючи скользили бы вверх-вниз по твоему стволу. Вверх-вниз. Возбуждает, не правда ли? Но почему-то я надеюсь, что ты не скоро попросишь о такой ласке. Черт, кого я обманываю? Покажешь, как ты умеешь двигаться? Давай, детка. Ты о чем? Как двигаться? Зачем? Почему? Неужели все-таки хочешь минь-минь? Может, не надо? Я еще не готова сосать чужие колбаски. Но мои догадки рушатся, как карточный домик. Пальцы Антона покидают мой рот, спускаются по шее, касаются возбужденных сосков, а потом устремляются под юбку. И когда она успела задраться так высоко? А неважно. Совсем неважно, когда эти самые пальцы, которые я так активно всасывала, касаются центра наслаждения. Они отодвигают мокрые трусики, едва касаются клитора, посылая сильные разряды тока, а потом... Черт возьми, он собирается войти? Тихо. Следует приказ, когда я резко поднимаю попу. Опускайся. Больно не сделаю. «Да знаю я, что не сделаешь, не посмеешь. Но что последует за этим? Доведешь почти до пика, а потом высунешь пальцы и оставишь подыхать без разрядки? Поступишь как сволочь? Наверное. Антон имеет на это полное право после моих выкрутасов. Вопреки страху и огромному риску, я все же насаживаюсь на его пальцы. Медленно принимаю их в себя, а затем ощущаю, как он стимулирует одну чувствительную точку. Мать вашу! О да! Да, еще, Антоша! Еще! Пожалуйста, не останавливайся! О нет! Я не просто двигаюсь в такт и стану, как самая настоящая шлюшка. Это магия какая-то. Это вообще не я. Наверняка на моем месте находится кто-то другой, а мне сейчас снится, что сейчас в просторном кабинете шефа на шикарном диване, который повидал многое, меня трахает Антон Борисович. Тот, кто постоянно водил в кабинет девушек. И я нереально тащусь от его быстрых движений. Если его пальцы сводят с ума, то как будет с его колбаской? «Давай, малышка, кончай». Хриплый шепот раздается прямо возле уха, опаляя нежную кожу. Свободная рука раньше придерживала бедро, а теперь переместилась на грудь, сжимая до боли ноющий сосок. «О, черт, да, еще немного. Да, пожалуйста, я все что угодно сделаю, только подари мне этот оргазм. Еще». «Еще! Да, да, да!» Кричу во всю силу своего голоса, чувствуя, как удовольствие разливается в каждую клеточку тела. Извиваясь в его руках, так резко, что он едва удерживает меня на месте. «О боже, какой кайф! Никогда еще так бурно не кончало! Антошка, ты супер!» «Понравилось?» Пальцами он обводит контур моих губ. «Что, еще продолжение хочешь?» «Очень». «Это только разминка». Его глаза. Как же они ярко светятся предвкушением. Темно-синие с искринкой. Ждет. Не терпится, чтобы вечер настал как можно быстрее. Это желание взаимно. Только у меня, помимо ожидания продолжения этого сумасшествия, в голове возникает маленькая стенка под названием «страх». И боюсь я скорее не Антона, а себя. Боюсь своих желаний рядом с этим мужчиной. Ведь они могут быть непредсказуемыми.